Глава 13. Еще до наступления ночи, в первый же день нашего пребывания на южном берегу, мы нашли людей огня. Банда странствующих охотников находилась в лагере недалеко от того дерева, где мы с Веслоухим расположились на ночь. Сперва голоса людей огня нас обеспокоили, но с наступлением темноты нас привлек огонь. Мы тихо и осторожно перебирались с дерева на дерево, пока не достигли места, откуда можно было обозревать всю сцену. На открытой поляне между деревьями, недалеко от реки, горел костер. Вокруг него сидело полдюжины людей огня. Неожиданно Веслоухий схватился за меня, и я почувствовал, что он дрожит. Я присмотрелся и увидел старого морщинистого охотника, убившего сломанного зуба 3 года назад. Когда он поднялся и обошел вокруг, бросая в костер свежий хворост, я увидел, что он хромает на своей изувеченной ноге. Как бы то ни было, это было старое повреждение. Он казался более высохшим и морщинистым, чем раньше, и волосы на его лице были совсем седые. Остальные охотники были еще молодыми. Я заметил лежавшие возле них на земле луки и стрелы. Теперь-то я уже знал, для чего служит это оружие. Люди огня носили на плечах и вокруг пояса звериные шкуры. Их руки и ноги, однако, были обнажены. Как я уже говорил прежде, они были гораздо менее волосаты, чем мы, племя. У них были небольшие головы, и покатость лба над глазами напоминала нашу. Они были менее сутулы, чем мы, и свободнее в своих движениях. Их спины, бедра, колени казались менее гибкими. Руки их были не так длинны, как наши, и я не заметил, чтобы они раскачивались при ходьбе, касаясь земли руками. Кроме того, их мускулы были закругленней и симметричней, и лица приятней. Их ноздри были обращены вниз, а переносицы и губы не так оттопыривались, и глазные зубы меньше походили на клыки. Но столь же узкие в бедрах, люди огня весили не больше, чем мы. Сопоставив все это, можно было прийти к заключению, что они отличались от нас меньше, чем мы от лесных людей. Безусловно, все 3 породы состояли в родстве и, по-видимому, в довольно близком. Костер, вокруг которого они расположились, был особенно привлекателен. Мы с Веслоухим сидели целые часы, следя за дымом и пламенем. Это было ослепительное зрелище, когда подбрасывалось свежее топливо, и дождь искр таял в темноте. Мне хотелось подойти поближе и посмотреть на огонь, но этого нельзя было сделать. Мы уселись за дерево, стоящее возле самой поляны, и не хотели быть открытыми. Люди огня расположились вокруг костра и заснули, склонив головы на колени. Они спали чутко. Их уши во сне шевелились. Спящие были настороже. Через небольшие промежутки времени тот или другой вставал и подбрасывал хворост в костер. Во мраке, вокруг света, отбрасываемого костром, выли обитатели леса. Веслоухий и я могли распознать их по голосам. Тут были дикие собаки и гиены, и время от времени раздавался издалека громкий рев, будивший людей огня, спящих вокруг костра. Один раз лев и львица, стоя под нашим деревом, смотрели на нас со щетинившимися волосами и блестящими глазами. Лев облизывался, выказывая нетерпение, словно хотел выйти вперед и хорошенько поужинать. Львица была более осторожна. Это она заметила нас, и пара хищников стояла и смотрела на нас с дрожащими чуткими ноздрями. Потом они зарычали, еще раз посмотрели на костер и медленно повернули в лес. Мы с Веслоухим остались наблюдать. Снова и снова слышали мы треск в чаще кустарника под напором тяжелых тел, и в темноте за светлым кругом мы могли рассмотреть сверкающие глаза. Издалека доносилось рычание льва, и вслед за этим послышался вопль какого-то настигнутого зверя, плескающегося и барахтающегося у водопоя. С реки слышалось громкое ворчание носорога. Утром, выспавшись, мы подползли поближе к костру. Люди огня ушли, и огонь тлел и дымился. Для большей уверенности мы осмотрели лес и затем побежали к костру. Мне захотелось посмотреть, на что это похоже, и двумя пальцами я схватил тлеющий уголь. Уронив его, я закричал от испуга и боли. А Веслоухий бросился на деревья. Перепугавшись, я помчался вслед за ним. В следующий раз, вернувшись назад, мы были уже более осторожны и обошли тлеющие угли. Мы стали подражать людям огня. Усевшись возле огня и нагнув головы на колени, мы притворились спящими. Потом мы стали подражать их разговору, передразнивали их и подняли страшный шум. Я вспомнил старого сморщенного охотника, который ковырял огонь палкой. Я стал тоже ковырять палкой, переворачивать уголья и поднимая тучу белого пепла. Это нас очень позабавило, и мы с Веслоухим вскоре стали совсем белыми от него. Конечно, нам было необходимо подражать людям огня и в поддерживании костра. Сперва мы попробовали это, подбрасывая маленькие щепочки. Удачно. Дерево, потрескивая, запылало. И мы в восторге принялись танцевать и болтать. Потом мы начали подбрасывать большие куски дерева. Мы подкладывали все больше и больше, пока огонь не разгорелся совсем. Мы в возбуждении бегали взад и вперед, вытаскивая из лесу сухие суки и ветви. Пламя становилось все выше и выше, и столб дыма поднимался над деревьями. Дрова шипели и трещали. Это была самая большая работа, какую мы когда-либо производили, целиком дело наших рук. И мы были горды. «Мы тоже люди огня», — думали мы, танцуя вокруг, словно белые гномы в свете пожара. Огонь захватил уже сухую траву и кустарники, но мы этого не замечали. Вдруг высокое дерево на краю поляны свалилось в огонь. Мы смотрели на дерево широко раскрытыми глазами. Жар от него заставил нас отскочить подальше. Загорелось другое дерево, потом еще и еще, и так с полдюжины. Мы испугались. Чудовище вырвалось. Мы присели в страхе, в то время как огонь пожирал все вокруг и окружал нас. В глазах Веслоухова появилось выражение жалобы, всегда сопровождающее недоумение, и я знаю, что в моих глазах выражалось то же самое. Обнявшись, мы прижались друг к другу, пока жара не достигла нас, и мы почувствовали запах горящей шерсти. Тогда мы вскочили, помчались через лес на запад, оглядываясь и хохоча. В полдень мы подошли к перешейку, образованному, как мы узнали после, большим изгибом реки, которая почти замыкалась в круг. Вдоль перешейка возвышалось несколько холмов, наполовину заросших лесом. Мы взобрались на них и оглянулись назад, в лес, на море огня, подгоняемое к востоку поднявшимся ветром. Мы продолжали свой путь на запад, держась берега реки, и, прежде чем мы это узнали, очутились у стоянки людей огня. Это место было замечательно в стратегическом отношении. Оно находилось на полуострове, с трех сторон защищенном изгибом реки. Только с одной стороны можно было подойти сюда, с суши, через узкий перешеек полуострова. Но здесь несколько низких холмов являлись естественным прикрытием. Отделенные от остального мира, люди огня жили и благоденствовали тут, должно быть, уже давно. Действительно, я думаю, благодаря их благоденствию и произошло дальнейшее переселение, которое нагнало столько бед на племя. Вероятно, люди огня быстро размножались, и им стало неудобно в своих владениях. Они их расширили и благодаря этому выгнали племя и поместились в наших пещерах, заняв ту область, которую занимали мы. Но мы с Веслоухим мало заботились обо всем этом, очутившись на земле людей огня. Нас занимала лишь мысль, как бы выбраться отсюда, хотя мы не могли побороть своего любопытства заглянуть в поселок. Самок и детей людей огня мы видели впервые. Дети большую частью бегали голыми, а самки носили звериные шкуры. Люди огня, подобно нам, жили в пещерах. Открытая поляна перед пещерами спускалась к реке, и на ней горели небольшие костры. Но готовили ли себе пищу люди огня, я не знаю. Мы с Веслоухим не видели, чтобы они варили. Однако, таково мое мнение, они делали что-то вроде стряпанья. Подобно нам, они носили воду с реки в тыквах. Они ходили взад и вперед, и слышались громкие крики самок и детей. Последние, играя, делали точно такие же гримасы, как и дети нашего племени. Да и вообще походили на наших детей больше, чем взрослые люди огня походили на нас. Мы с Веслоухим не мешкали дольше. Увидев нескольких подросших мальчиков, стреляющих из лука, мы скользнули обратно в чащу леса и направились к реке. И здесь мы нашли катамаран, настоящий катамаран, очевидно сооруженный кем-нибудь из людей огня. Два прямых маленьких бревна были связаны вместе крепкими корнями и извилистыми ветвями. В этот момент нас одновременно осенила одна и та же мысль. Мы старались выбраться из владений людей огня. Что может быть лучше, чем переправиться на этих бревнах через реку? Мы влезли на них и оттолкнулись от берега. Внезапно что-то захватило катамаран и понесло вниз по течению прямо к берегу. Резкий толчок едва не перевернул нас в воду. Катамаран был привязан к дереву веревкой из тонких сплетенных ветвей. Мы ее отвязали, прежде чем снова отчалить. К этому времени, гребя, мы выбрались из водоворота и плыли по течению, причем хорошо были видны с полуострова людей огня. Мы так усердно гребли, смотря на противоположный берег, что ничего не подозревали, пока не услышали громких воплей с берега. Мы обернулись. Большинство людей огня смотрели на нас, указывая пальцами, а многие вылезали из пещер. Мы стали наблюдать, совершенно позабыв, что нужно грести. На берегу поднялся страшный шум. Некоторые из людей огня направили на нас свои луки, и несколько стрел, не долетев, упали в воду недалеко от нас. Расстояние было слишком велико. Для нас с Веслоухим это был великий день. На востоке полнеба было объято дымом пожара, запаленного нами. А мы были здесь, в полной безопасности, посреди реки, окружающей крепость людей огня. Мы сидели и насмехались над ними, плывя мимо них к югу, затем с юго-востока на восток, даже на северо-восток, потом снова на восток, юго-восток и юг, наконец на запад, к большому раздвоенному изгибу, где река почти завязывалась узлом. Скользя к востоку, оставив далеко позади людей огня, мы увидели знакомые места. Это был большой водопой, у которого раз или два мы наблюдали за животными, когда они приходили пить. За ним, мы знали, находилась поляна с морковью, а за ней пещеры нашего племени. Мы принялись грести к берегу, быстро скользившему мимо, и не успели оглянуться, как уже были у водопоев племени. Тут были самки и дети, множество водоносов, наполнявших свои тыквы. При виде нас они, словно безумные, разбежались по тропинкам, оставив брошенные тыквы. Причалив, мы, конечно, не подумали привязать катамаран, и он поплыл вниз по реке. Очень осторожно мы пошли по тропинке. Все племя скрылось в пещеры, хотя тут и там мы могли рассмотреть мордочки, глядевшие на нас. Красноглазого не было видно. Мы снова были дома. И в эту ночь мы спали в своей собственной маленькой пещере наверху утеса, выпроводив сперва парочку дрочливых юнцов, завладевших ею.